Глава 23. Передо мной Руслан Рослик, 282 уровень, паладин, осквернитель основ. Когда с него слетел шлем, стали видны ник, уровень и информация о персонаже. «Ты не сможешь мне помешать!» — рычит он, с удвоенной энергией кидаясь на бедного меня. Своим двуручным мечом с неимоверной легкостью и скоростью крутит восьмерки перед моим носом. Мне не остается ничего иного, кроме как со всей возможной скоростью пятиться назад, выжидая момент. Раз, два, три. Показываю движение направо-назад. Резкий толчок ногой, ухожу влево. Рослик пролетает мимо, получая чувствительный удар в спину. Тут же приходится уклоняться от удара воина-непися. Отклоняюсь назад, возвращаюсь. Удар молотом снизу под челюсть. Готов. Второй на подходе. Встречаю его меч ударом по касательной, выбивая из руки. Резкий проворот вокруг оси. Удар. Уносите. Третьему незамысловато прописываю молнии в лицо и добивающий сверху по голове. Руслан подоспел. Ухожу от рубящего удара, чуть не нарываясь на другой, от подкравшегося непися. Толчок и добиваю отлетевшего человека броском молота. Осквернитель основ снова нападает. Закрываюсь от неприятностей пленкой. Отскакиваю и кастую на приближающуюся группу врагов жижу. Сосредоточился. Призрачный меч. Хорошо получилось. Обрубки тел некоторое время стоят, а затем падают в грязь вслед за туловищами. Очередное посягательство на свою целостность принимаю на каменный щит, контратакуя булыжником. Лежащий поблизости среднего размера камень летит прямиком в голову паладина. Тот отдергивает голову, все равно получая скользящий удар. Магии к нему не пробиться, а вот материальными объектами вроде получается. Кидаю ему на растерзание элементаля адского пламени. Хочу немного разорвать дистанцию и заново испробовать на нем магию. С элементалем разбирается парой взмахов, после чего направляет на меня свой меч, с которого начинает стекать тьма, которая, ускоряясь, целенаправленно направляется ко мне. Я такое уже видел в исполнении старца, только у того был поток серого цвета, а не черного. Выставляю перед собой пустую левую руку. Напряжение, и я повторяю подвиг Седобородова. Из руки бьет серый столб дыма. Упираемся потоками. Сейчас посмотрим, кто из нас сильнее. Сочетание умения Саланны и бездонный колодец Манны побеждают. А сейчас вот так. С молота к Руслану уходит непрекращающаяся молния. По-моему, его защита слабеет и тает. Я давлю на него изо всех сил. Его защита исчезает с громким хлопком. Двойным магическим напором его буквально протаскивает по каменному полу, кидая на камни и распяливая словно бабочку. Надо заканчивать, умение уже на исходе. «Домой!» – яростно кричу я, запуская в него Мьёлхер. Сдох, и отлично. Нервов мне потрепал бывший дружок. Что там с остальными? Заняли маленький пятачок, прижавшись к стене, и встали в глухую оборону, основной урон нанося магами. Теперь без непонятного антимагического зонтика враги стали вполне уязвимы. Воздушный таран от мага первых. Двое неписей поломанными куклами отлетают мне под ноги. С удовольствием расправляюсь с ними. Колючка геноцидит воинов сзади, отвлекая их на себя. Захожу сбоку, чтобы броском молота не зацепить игроков. Крик предупреждения игрокам. Половина оставшихся в живых противников неписей благополучно умирает. Как всегда, не вовремя кончается срок действия умения. Придется бить магией. Как раз подходящий случай, чтобы опробовать свой новый прикид. Переодеваюсь. Начали. Непрерывно бью быстрыми заклами в спины врагов, выбрав двух самых покоцанных. В общем, справились. При наличии лечения и магии твой противник-воин практически обречен. Благодаря тому, что в конце побоища сумел отвлечь Руслика и помог с другими, смогли выжить 14 игроков, себя и колючку не считаю. «Мля!» — кряхтит и шумно выдыхает воевода. «Эту битву буду помнить всегда. Думал, капец котенку». «Надо осмотреться на предмет лута», — командует Виктор. «Да-да, хочу подобрать шлем Раслана, из-под которого не читались никакие характеристики». «Три! Все трофеи наши!» Клан Лит, оказывается, зорко следит за мной. «Что с бою взято, то свято! Не жадничай!» Его ответ услышать не успеваю. Неожиданная и резкая дрожь земли сбивает нас всех с ног. Мы слышим, что механизмы запирания чужеродной двери с натугой провернулись и заскрипели, постепенно ускоряя бег. «Сплошные штампы», — подумалось мне тогда. Бегом к проходу. Несмазанные шестерни с шумом вращаются, поднимая тучи вековой пыли. Первая из внушительных балок с грохотом вышла из стены, окружающей дверь, примерно на треть своей длины. Следом этот звук повторяется 6 раз, сотрясая пещеру, в которой мы находимся. Теперь все 7 запоров прохода ждут следующего витка хода шестерен, чтобы открыться еще на треть, что и происходит секунд через 20. В отупении и ужасе смотрю на это действо, не соображая, как можно помешать выходу тайфона из заточения. Хотя, если попробовать вот так. В центре конструкции вижу приводную шестерню, усилие от которой заставляет двигаться все остальные. Нож новичка в руку, точность, двойная удача тоже не помешает. Кидаю его с таким расчетом, чтобы попал в место схождения зубцов первой и второй шестерни. Заклиненная приводная деталь ломает свой вал, и вся система с содроганиями отдельных частей замирает. Мы все пораженно смотрим вниз. Буквально мгновение отделяли от момента полного открытия прохода. Дикой ярости удар снизу в дверь заставляет меня растормозиться. Необходимо вернуть запоры на место. Спрыгиваю и от всей души наваливаюсь на торец балки, щедро запитывая свои наручи. Так как все балки связаны, толкая одну, толкаю все, что всемеро тяжелее. Рву жилы, матерясь про себя, пару раз подпрыгнув после стука снизу. Но уже главное стронуть, потом пойдет легче. В голос кричу, наконец-то сумев это сделать. Давить, давить, давить. Есть! Запоры ткнулись в стену, окружающую проход. Толчком выбираюсь из ямы и вижу, что воины первых, оказывается, тоже толкали запоры. Спасибо, ребята. Этот мир не забудет сделанного вами, правда, если вообще узнает об этом. С помощью веревок вытаскиваем их наверх. И я обрушиваю вниз всю ярость адского пламени, которую могу выдавить из себя. Хочу расплавить механизм, окончательно и бесповоротно закрыв этот проход. Слева от меня встает маг огня, кидающий вниз заклинание огня. Маг воздуха тихонько пристраивается между нами, создавая ток воздуха, усиливающий нашу огненную магию. Удары снизу не смолкают, земля ходит ходуном. «Огнемет сильным потоком воздуха! Надо, братцы, надо сделать!» Кладу левую руку на плечи обоим, создавая прямой канал переброса манны. 2 мощных струи обжигающего пламени ревут, подгоняемые заметно усилившимся ветром. «Молодцы! Еще чуть-чуть поднажать! Целимся вон туда, на первый запор!» Ветер и наше пламя усиливаются, раскаляя металл механизмов, намертво приваривая между собой. «Дальше второй запор! Переносим огонь!» «Закончили!» В конце залив все огненной лавой. А воины скидывали вниз камни, которые таяли, словно эскимо на раскаленной сковороде. Когда уровень дошел почти до наших ног, маг льда принялся морозить получившуюся массу, делая ее монолитной. Пока мы запечатывали дверь, игроки клана успели окончательно прибраться в финальной пещере, так что ничто нас здесь больше не задерживало. «Уводи людей, закончу с консервацией объекта», — говорю клан лиду. «Нам надо серьезно поговорить». «Хорошо, позже. Уходите, не медлите». Игроки в темпе покидают зал, а я примеряюсь, куда лучше бить. От предыдущих ударов тайфона стены зала пещеры покрылись трещинами. Еще немного, и они могут обрушиться, храня под собой это место. Что я и хочу сделать искусственно. Размах, удар, размах, удар. Трещины зазмеились все выше. Слышу, как хрустят камни стен. Неожиданно свод пещеры пришел в движение, разом проваливаясь вниз. Отскакиваю от падающего камня, от другого. Как-то они медленно падают, удивляюсь я, выскакивая в соседний зал. Это не камни медленно падают, это с моим восприятием времени что-то стало. Окружающие двигаются, словно сонные мухи, а я, как реактивная ракета. Неплохо, неплохо. Однако радовался я рано. Разрушением одного зала дело не ограничилось. Этот также начал заваливаться. Вскакиваем на своих маунтов и в бешеном темпе скачем на выход из данжа. Выбрались, вся пещера полностью обрушена. Оглядевшись вокруг, понимаем, что и на поверхности разрушения значительны. Два храма из трех развалины, провалившись метров на 20 вниз и сложившись, словно картонные домики. Ладно, хоть один остался, для свара. Не так далеко мелькнула колючка, скрываясь в стелсе, уже без клантега. Подходить к Виктору не стало, трусишка. Чувствую, ждет серьезный разговор. «Домой!» В ушах Руслана стоял дикий крик этого гадского 13-го. Сволочь! Помешал его великой миссии, вызволение Круциона из темницы, куда его бросили объединившиеся в толпу завистливые башки. Оно было так близко, даже ритуал открытия успели провести. Так, а что это я делаю в капсуле вне игры, когда должен возродиться и убить эту тварь? Круцион мне не простит. Однако, как он ни пытался, войти в игру не удавалось. Данный персонаж удален из игры. Что за фигня? Попробовать через комп, если эта сраная капсула залагала. Он ведь персонажа точно не удалял. Компьютер выдал тот же ответ. Руслан с трудом подавил позыв расколошматить его вдребезги, как он потом будет писать гневные письма администрации. В туалет хочется. Увидев вышедшего из комнаты отца, его старшенький застыл в ужасе, широко раскрыв глаза. «Ты чего?» — присел он перед сыном. Тот в ответ закрылся руками, скукожился и заплакал. Попытки узнать, что случилось, привели к натуральной истерике, так что пришлось просто отвезти сына в комнату и оставить одного. «Где эта курица?» Жены и младшего дома не было, а Руслану очень хотелось узнать, что это она такого сделала с их сыном. Наконец, замок в двери щелкнул, впуская домочадцев, по всей видимости, вернувшихся из детского садика. Отец семейства сразу же набросился на жену с вопросами. Младший тут же спрятался за матерью и в голос заревел. «Ты еще хочешь узнать, что происходит? И только попробуй тронь кого-нибудь, сразу полицию вызову, скотина!» раздухарилась жена. В результате последовавшего скандала он узнал о себе много приятного. С какого-то момента он стал очень грубым. Бьет детей и жену, заметил синяк под ее глазом, бросил работу, не приносит домой денег, коллекторы вымогают с нее деньги за не до конца оплаченную капсулу, а она подала заявление на развод. «Это все я?» Набатом стучала тревожная мысль, и всплывающие воспоминания не давали усомниться в словах жены. «Получается, это все из-за Круциона?» «Милая, прости меня за все». У него хватило духа, чтобы не сваливать ответственность за свое поведение на неведомых игровых персонажей. «А ведь так хорошо все начиналось», — припомнил он. «Круцион — бог, а он его верховный представитель на земле, то есть в игре. Толпы почитателей, деньги, власть, могущество. Как красиво пел прилад ордена, описывая будущее. Он с головой ушел в игру, проводя там большую часть жизни. Достиг 280-х уровней, а в один прекрасный день прилад сказал, что час пробил, и необходимо освободить Круциона, которого эти мерзкие слабосильные башки смогли победить только большой толпой. Вот он вернется и покажет им всем». Милая на его заявление отреагировала молчаливым удивлением. «Я продам капсулу, завтра же», — пообещал Руслан. «Ведь жена и дети всегда были для него на первом месте, а вязкая затуманенность мозгов резко спала после того прочищающего удара молотом от 13-го». Вечер стал очень слезливым. Плакали все, даже сам Руслан, утешая повисшую на шее жену и прижавшихся к ним двоих ребятишек. «Ух, разговор с Виктором получился довольно эмоциональным. Высказал мне за все явные и мнимые прегрешения. И храмы я разрушил, что, честно говоря, правда, и колючку прихватизировал. Ну, я в ответ высказал ему, что думаю, в том числе, что девушка своя собственная, а не его рабыня или охотничий трофей. Поругались, лишь воевода не дал нам окончательно испортить отношения, чуть ли не силком уведя клан Лида подальше и заняв его разбором лута, в котором было много новых непонятных вещиц и ингров. Я смотался к драку, и назло Виктору, пыхтя как паровоз, перекатил труп черного дракона через обратный портал к палатке, в дикие земли Индокитая, заодно спровадив туда своего присмыкающегося. Вымотался жуть, зато доволен до жопы. Маленько поостыв, вернулся к храму, где готовилась церемония посвящения алтаря ковалю. Получасовые танцы с бубнами, и коваль-свар торжественно переезжает на новое место жительства. Высокопоставленные члены клана первых удивленно вертят головами, услышали глаз божий. Подхожу к алтарю. «Здоров, ну как оно? Теперь есть силы помочь мне?» «13-й. Готов признать меня своим владыкой. Также мне нужен твой молот. На этих условиях согласен тебе помочь». «Стою в полнейшем смятении». «Ах ты, божественная гнида! Получил алтарь и возомнил о себе невесть что? Я тебе сейчас устрою конец света, случайно сломав этот алтарь. А потом, не поленюсь, слетаю и раздолбаю 2 оставшихся стандартных алтаря в храмах всех богов и святилище у дальневосточников не пожалею. Посмотрим, как тогда запоешь». Собираюсь вытащить молот, чтобы плавно положить его на камень алтаря. Меня как будто снова легает копытом ободон, и я пулей, сделанной из того самого материала, вылетаю вон за пределы храма. Меня окатывает холодной волной высокомерного пренебрежения. «Это мой храм! В следующий раз, если задумаешь нечто подобное, так просто не отделаешься. Думай поскорее, у тебя мало времени. Скоро печать сатаны начнет разъедать твою оболочку». «Да пошел ты!» — в сердцах высказался я. «Что ж, желаю тебе вечных мучений в лапах архидьявола, дурачок». Стою, опуская носом дым и пламя, вымышленные, конечно. Развели, как этого самого, на букву «Л». Теперь я ему не особо-то и нужен, по большому счету. К тому же считает, что я приползу к нему на коленях, умоляя смилостивиться, деваться мне некуда. В принципе, он прав, но я буду сражаться. Попробую выманить сатану и убить его. Других выходов не вижу. Ведь эта скотина вполне могла меня с печатью смерти от сатаны также надурить. Как я могу это реально проверить? В общем, крайне удачный день вышел. Осталось самоубиться для полного счастья. Что я и делаю. Ба, кого я вижу около тушки черного дракона, что перетащил к палатке дому, стоящей сейчас в диких землях? Колючка. Командует Бахтерином, который снимает шкуру со змея. Смогла прошмыгнуть в открытый телепорт. Я не заметил даже. Дорогой, можно тебя на секунду? Ого, что-то мне этот тон женушки не нравится. Неужто первый семейный скандал намечается? Скандал не скандал, но мини-допрос учинила. Рассказал историю девушки, в конце предложив Миле делом доказать, что я люблю только ее. Засмущалась и убежала, отговорившись тем, что надо доставать алхимические ингредиенты из такого любопытного экземпляра. Но, мол, она запомнила мои слова, и ночером придется держать ответ. Пока они были заняты довольно тяжелой работой, смотался в Царьград, прикупил провианта и цветов. Заскочил в план Инферно, где устроил небольшой винный погребок. Выбрал вина, надо же отметить день рождения нового жителя этого мира. Чувствую, что колючка от меня не отцепится, ну и ладно. Пора уже собирать команду, в одиночку много не навоюешь. Вернулся, они уже закончили. Колючка в рабочей комнате, что-то там маракует для полной сохранности снятой шкурки. Я разрешила ей воспользоваться. Там хорошее оборудование и инструменты. Ты не против? Спрашивает жена по факту уже совершенного. Для нее нет, но в отношении других людей предварительно спрашивай. Хорошо, любимый. Подарил огромный букет, вызвавший бурю восторга, да отправил на кухню готовить закуску. Потихоньку втягиваюсь в роль натурального мужа. Хорошо посидели, почти по-семейному. Милка немного удивила. Замариновала мясо черного дракона. Мы поднялись на 2-й этаж, на веранду, где зажарили его на мангале. Вкусно получилось. Затем мы отправились по апартаментам. Колючка попросилась в рабочую комнату, закончить со шкурой. Она владеет профессиями кожевника и швеи. Только такое относительно редкое сочетание позволяло помимо тканей работать также с кожей, чтобы шить из нее одежду. Выбрала из-за своего класса разбойника и наивных представлений в начале игры. Надеялась сама обеспечивать себя сетовыми комплектами. Мечты, мечты, Одежда от местных жителей неизменно была гораздо лучше, поэтому готовьте денежки. Спустившись вниз часа через полтора, сначала подтверждал свои слова, а потом усыплял жену, держа в объятиях. Обнаружил девушку в гостиной, задумчиво щерудящей кочергой в камине. «Ты как?» — поинтересовался ощущениями. «Странно», — пожала она плечами. «И спать абсолютно не хочется». «У меня то же самое. Могу раз в месяц поспать, а то и реже. Феномен цифровой жизни». Раздавили бутылочку винца, поговорили по душам. Дал, что называется, выговориться. Затем вместе отправились в Царьград на встречу с Иваном. Сразу после его рассказа захотелось грязно выругаться. Менты, то есть понты, под влиянием каких-то факторов, захотели сделать его крайним, предъявив обвинение по статье «Оставление в опасности». Хотели его под арест определить, но судья не дала, ограничившись подпиской о невыезде. «В общем, линять оттуда срочно надо. Никогда не знаешь, что и когда им в башку стукнет», — закончил повествование Ваня. «Есть кому питание капсулы выключить?» — интересуюсь у него. «Завтра друг приедет». Договорились о времени, заодно подумав о защите его друга от наезда понтов. Иван оставит ключи от квартиры у соседки, сердобольной старушки, которые еще изредка встречаются у нас в стране. Его друг возьмет их и, войдя в квартиру, сразу выключит питание, а потом начнет вызывать службы. Как бы только соседка от таких новостей не скончалась, вдруг сердечко шалит. На завтра вместе с разбойницей прибыли на место встречи за час до. Нервишки, знаете ли. О плохом думать не хочется, но полностью исключать случайности не можем. За 15 минут до назначенного срока Иван появляется. Хмур и сосредоточен. Как не торопимся, но отправляю его покупать хороший переносной дом, пока он полноправный участник торгового процесса. Деньги в мешочках перекидываю, не слушая жалких возражений. «Ты здесь очень надолго, так что успеешь отдать», — улыбаюсь ему. Быстрый забег по магазинам, укомплектование всем, что невозможно или очень сложно купить через обычные лавки местных жителей или посторонних игроков. Переход к камню. Мысль спрятать его подальше становится все навязчивей. Но, тщательно обдумав ее, место надежнее, чем здесь, пока не нахожу. Был бы у меня собственный пространственный пузырь без доступа посторонних, так со всем удовольствием, а выкладывать его рядышком с этой сволочью сатаной – крайне опасное мероприятие. А больше куда? Пусть лежит здесь. Иванон укладывается на камень, непроизвольно поводя плечами. Нахождение на нем действует как-то гнетуще. Делаем все так же, как с колючкой. Стоим, ждем, узнавая от него последние новости. Следователь уперся рогом, желает видеть Ивана обвиняемым, так что вовремя смывается из реала. Продать свою квартирку комнату не успел, придется и в этом довериться другу, написал завещание в его пользу. «Это, однако, долгий процесс», — хмыкаю я. «Полгода на вступление в права, перерегистрация, и только потом можно продавать». «Что поделать? Расстояние и время ничего другого не позволяют». «Ладно, другая жилплощадь уже есть, осталось переселиться». Парень неожиданно для нас обоих вскрикивает, дергается и обмякает. Секундное промедление, подскакиваем вдвоем, режем путы, стаскиваем, высшее исцеление. «Он не дышит», — бледнеет девушка. «Твою мать, убили. Не смог преодолеть грань меж мирами. Высшее исцеление бесполезно. Неизвестно еще, подействовало бы в этой ситуации отвращение смерти или нет. Но даже проверить это не могу. Пока телепортну сюда Орлик, пройдет минимум полчаса, так как телепорт разряжен на 75%. А такая задержка все равно, что смертный приговор». «Нет, ты не можешь умереть! Не должен! За что?» Последний вопрос она выкрикнула в потолок, обращаясь к безучастным небесам. «Он только-только появился в моей жизни, а вы его забираете!» Она отвернулась и всхлипнула.